Что-то серо-черное шевельнулось на полу, и Вилен увидел голову пепла. Пес преданно заглянул в его глаза и лизнул шершавым языком в нос. «Здравствуй, приятель», — с трудом произнес Вилен, — «давно я здесь». Пепел тихонько гавкнул дважды. «Два дня». Пес отрицательно мотнул головой. «Две недели», — раздался женский голос. «Приятный, надо сказать, голос, с легкой, но совершенно не отталкивающей хрипотцой». Затем в поле зрения появилась и его обладательница, не менее приятная на вид, высокая, не ниже Вилена. Очертания тела скрывал немного мешковатый камуфляж, но хотя бы одно было очевидно, ноги у девушки длинные и наверняка стройные. Лицо треугольной формы, именно такой тип Вилену и нравился. Острый подбородок, широкие скулы, раскосые большие кошачьи глаза удивительного серого цвета. Да и сама девушка напоминала кошку, только не домашнюю, откормленную, а дикую, вроде рыси. Движения плавные, словно крадется. Густые, почти из сине-черные волосы. С помощью заколок они были уложены на затылке в замысловатую прическу. Вилен был уверен, стоит потревожить хоть одну заколку, и этот тяжелый водопад уже ничто не удержит. Пес заворчал, нехотя оторвал зад от пола и отошел в сторону. «Можешь называть меня Мариной», подойдя к кровати и усевшись на краешек, промурлыкала она. «Вилен, но можешь ты называть меня просто, наш Ильич». Девушка шутку не оценила, похоже, она ее просто не поняла. «Извини», с трудом произнес Вилен, это был каламбур. «Ильич, мое прозвище». «Понятно», усмехнулась Марина. «А теперь, Вилен, скажи мне, кто ты такой?» «Я пришел из другого мира, не видя смысла что-либо скрывать», сказал он. «Я вроде как был разведчиком, а потом меня здесь бросили. Врата работают только на отправку. Сюда, пожалуйста, обратно, не выйдет. Как давно ты здесь?» «Это что, допрос?» — вскинул брови Вилен. Марина покачала головой. «Должна же я знать, кто лежит в моей постели. Вопрос повторить. Звучит двояко. Это я насчет постели. А вопрос я помню. До того, как попасть к тебе в постель», — Вилен попытался саркастично улыбнуться, — «я бродил по этому миру около месяца. Меня выбросило недалеко от Волоколамска, это в 100 километрах от Москвы. Я представляю, где это», — кивнула хозяйка дома и постели. «Большой путь. Почему ты пришел именно во Владимир? Твой мир, зеркало, немного кривое, вроде бракованного, но все равно почти точная копия моего мира. Владимир, мой родной город. Я искал того себя, который жил в твоем мире. Нашел. Почти. Я шел по второму адресу. Как же тебе повезло, в отличие от нас», — грустно произнесла девушка. «Повезло». Вилен был ошарашен. Каждый день отбиваться от мутантиков, спать в полглаза, давиться сухим пайком. «Это ты называешь везением. Тебе повезло», — уверенно произнесла Марина, — «но об этом позже. Как ты себя чувствуешь?» «Все болит», — честно ответил Вилен. «Неудивительно. Тебя капитально порвали, да и псу здорово досталось. Кстати, как ты его назвал? На старую кличку он не откликается. Пепел. А что, ему подходит», — улыбнулась хозяйка. «Лучше, чем Ворох. Странная кличка. Откуда ты знаешь ее?» «Я знала его хозяина. И, если пес пришел с тобой, значит, он мертв», — в голосе девушки прорезалась неподдельная грусть. «Я его не убивал», — поспешил оправдаться Вилен. «Конечно, не убивал. Иначе бы пес не пошел за тобой. Для монархов преданность превыше всего. Они до последнего остаются с хозяином и всегда мстят его убийцам». «Где ты его встретил?» «В Москве». «Значит, Олег все-таки добрался до мертвого города». На краткий миг Вилена захлестнула ревность. Он с трудом смог задавить внезапно нахлынувшие чувства и не выдать себя. Ревность. Непонятно, откуда она вообще взялась. Кто ему эта девушка? Никто, она просто спасла его. И вдруг до него дошло. Все было просто. До недавнего времени он думал, что остался один, уголовники в счет не шли. А встретив женщину, и очень красивую женщину, подсознательно сразу же счел ее своей женщиной. И в этом контексте прозвучавшее из ее уст чужое мужское имя больно зацепило его «я». «Кем он тебе был? Жених? Муж?» Парень постарался, чтобы вопрос прозвучал нейтрально. «Брат», — с неподдельной печалью в голосе ответила Марина. «Ладно, пока хватит об этом. Отдохни, наберись сил, потом поговорим. Мне нужно идти, в городе появилось много чужаков». «Каких чужаков? Кстати, спасибо, что стрельнула эту тварь на балконе». «Да ни за что», — отмахнулась девушка, вставая с кровати. Хамелеон бы тебя просто порвал. Один из самых неприятных мутантов. Маскируется так, что даже монархи не могут его учуять. А труп мужика в подъезде, тоже твоя работа. Да, его звали Денис. Он ренегат, вернее, был им. Мне пора. И Марина вышла. Вилен остался один. Только сейчас он ощутил, как сильно болит все тело. 2 недели в полной отключке, до этого, несколько недель в одиночестве, если, конечно, не считать пепла и встречи с отрядом мародеров, и вот теперь он лежит в настоящей постели, которая находится в доме, принадлежащем девушке по прозвищу «Ведьма». Симпатичная, надо сказать, ведьма. Он знал, что у него хорошая регенерация. Даже тяжелые ранения заживали за считанные недели. Однажды пуля срикошетила от брони БТР и вырвала клок мяса из руки. Рана затянулась 5 дней. Санинструктор не мог поверить своим глазам. Хороший был парень, тертый, 3 года учился в медицинском, а в армию пошел, когда началась война, просто не мог остаться в стороне. Когда на 3-й день он размотал повязку, то лишь удивленно присвистнул. Но сейчас до выздоровления было еще далеко. Зверьки его здорово порвали. Шевелиться больно, тело чесалось, и очень хотелось курить. Ильич попытался встать. Пепел недовольно заворчал, не одобряя его действий. «Пепел, мне нужно встать», — тихо сказал Вилен. Пес в ответ отрицательно мотнул головой, положил лапу на плечо Вилена и немного нажал, укладывая человека обратно в кровать. Да, в этом мире мутации никого не обошли стороной. Пепел, это уже не совсем собака, хоть и не умеет говорить, но в разумности ему не откажешь. Сил бороться с псом не нашлось, и Вилен послушно откинулся на подушку. Это резкое движение вызвало острую боль в спине, казалось, что под бинтами разожгли костер. Ильич закрыл глаза и попытался уснуть. Сон – лучшее лекарство. Как ни странно, это ему удалось. Вырубился не мгновенно, но и не затягивая, просто провалился в черноту. Когда открыл глаза, в комнате было темно, только под потолком горела странная лампа, от которой шел тусклый свет. Она напоминала обычный туристический фонарь, но снизу к нему были приделаны какие-то батареи и цилиндр из металла. Проснулся. Раздался с другого конца комнаты слегка хрипловатый голос Марины. «Мне нужно в туалет», – перебарывая стыд, – сообщил Вилен. «Помоги встать. Тебе нельзя вставать, сейчас сутку принесу», – отрезала девушка. «Нет», – стараясь, чтоб голос звучал твердо, – произнес парень. «Помоги встать». «Да нечего тут стесняться», – отозвалась ведьма и, поднявшись со стула, который стоял прямо под лампой, подошла к кровати. «Ты так 2 недели ходил, ничего страшного не случится, если еще пару раз сходишь. Тогда я был в отключке. Теперь, в норме, так что давай прекратим спорить. Просто помоги мне встать». «О какой норме ты говоришь?» – поинтересовалась Марина. Она стояла в 2 шагах от кровати, держа в руках камуфляж. Нашивала на него лоскуты материи, делая маскировочный костюм, проще говоря, лешего. «У тебя 16 ран, из ноги вырван клок мяса, все заживает плохо. Ты едва очнулся, а последние 2 недели я кормила тебя только мясным бульоном. Так что заканчивай трепаться. Сходите, больной, в утку. Встать помоги, упрямо», немного повысив голос, попросил Вилен. «Иначе я сам встану». Девушка на мгновение растерялась, потом, приняв какое-то решение, отложила свое шитье и, аккуратно поддерживая Ильича за подмышки, помогла сесть. Все тело прострелило болью, но Вилен, стиснув зубы, опустил на пол сначала 1 ногу, затем 2. Поддерживаемый девушкой, кое-как встал. «Погоди», — попросила девушка и накинула на него старый махровый халат. «Спасибо», — поблагодарил Вилен, сделал шаг по направлению к двери и тут же едва не упал. К боли прибавилась слабость. «А ты крепче, чем я думала», — услышал он удивленный голос Марины. «Я умею удивлять женщин, стараясь не выдать голосом, как ему плохо», — ответил Вилен. «Тебе это удалось», — ответила девушка. «Постой-ка здесь». Она прислонила его к стене возле двери, после чего отодвинула 2 массивных засова. «Я сейчас вернусь», — и девушка исчезла в следующей комнате. Вилен перевел дух. Было очень больно, но упрямство побеждало, только оно и держало его на ногах. Марина вернулась 2 минуты. «Надо было снять растяжки», — пояснила она. «На дворе ночь, а это их время». Вилен понимающе кивнул, ночь безраздельно принадлежала многочисленным мутантам. Марина поднырнула под руку, идти стало легче. Конечно, Не очень хорошо опираться на плечо девушки, но куда деваться. Сам Ильич передвигаться не мог. При этом она левой рукой придерживала его за талию, а в правой сжимала тяжелый армейский грач. Туалет оказался в сенях. Дом был хоть и старым, но каменным, неплохо сохранившимся. Марина завела его внутрь, усадив, оставила одного. Что же, этого и следовало ожидать. Обычная выгребная яма, но сам туалет с относительным комфортом, нормальная сидушка, умывальник с раковиной в углу и даже туалетная бумага. Вот от чего Вилен точно отвык. Последнее время с бумагой было совсем туго, а лопухи надоели до жути. «Как себя чувствуешь?» – спросила девушка, когда Ильич, покачиваясь, выбрался из уборной. Все это время она простояла у дверей с пистолетом наготове, компанию ей составил Пепел. «Удовлетворенным», – честно ответил Вилен. Марина снова подставила плечо и довела его до кровати, удобнее пристроила подушку и усадила пациента. Потом взяла с буржуйки, в которой трещали дрова, миску, полную бульона с плавающими маленькими кусочками мяса. Сам, снова проявил упрямство Вилен, хотя внутри него все бунтовало против такого решения. На самом деле ему хотелось, чтобы эта девушка заботилась о нем. Может быть, завтра, спокойно заметила Марина и поднесла ложку к его губам. Ешь, тебе нужны силы. Яда оказалось слишком много, я вообще удивляюсь, что мне удалось нейтрализовать его. Даже если бы тебя не сожрали заживо, ты все равно должен был впасть в кому, из которой не вышел бы никогда. И как бы ты со мной поступила? Марина покосилась на пистолет, дремавший в кобуре на боку. Это все, что я могла бы для тебя сделать. Понимаю, согласился Вилен. Наверное, я поступил бы так же, только не стал бы возиться, а добил сразу. Я хотела, отправив очередную ложку ему в рот, после небольшой неловкой паузы заметила ведьма. Услышала лай и выстрелы. Когда подоспела, три парализа уже рвали твою спину, а пес был ранен. Честно говоря, я подумала, что ты, Олег, только поэтому и начала бой. Ради меня не стала бы возиться. Не при таком раскладе, честно ответила девушка. Ты разворошил гнездо, их было больше 20. Извини, конечно, но я спасала брата. Только когда твари разбежались, и я перевернула тебя, то поняла, что ошиблась. «Спасибо, что не бросила там». «Ни за что», отставив пустую миску, ответила Марина. «Мы все еще люди, и сострадание нам не чуждо. А теперь спать, завтра поговорим». Она помогла ему лечь. «Спокойной ночи». «Не хочется», довольно бодрым голосом заявил Вилен. «Что за пациент мне достался?» Весело воскликнула девушка. «Это не буду, это сам, это не хочу. Ты всегда такой капризный». Вилен уловил веселые нотки в ее голосе и постарался улыбнуться. «Нет, не всегда. Да, я упрямый, но по обстоятельствам. Например, мне просто стыдно в утку ходить. Одно дело, если я в отключке, и совсем другое, если могу встать, хотя бы с трудом. А что с моими вещами? Твое оружие стоит в углу, прямо за кроватью. Рюкзак рядом, а одежду пришлось выкинуть. От нее одни лоскуты остались. Хорошо, что у меня запасной камок есть», — заметил Вилен. «Хорошо», — согласилась Марина, — «хотя одежду найти несложно, да и годной обуви в брошенных квартирах много. Это даже при том, что город основательно подчистили». «Кто?» — задал Вилен давно интересующий его вопрос. «И вообще, кто ты, кто этот Денис, и что за люди, про которых ты упомянула, когда сказала, что в городе появилось много чужих? Прежде чем перейти к людям, которые появились в городе, нужно, чтобы ты услышал мою историю и историю этого мира. Расскажешь?» Марина некоторое время смотрела на недошитого лешего, после чего придвинула стул к кровати. «Кстати, у тебя курить можно. Жутко хочется, еще немного, и на стенку полезу. Поскольку ты больной, то можно», немного подумав, разрешила хозяйка, «но только одну сигарету. Иначе дом сильно провоняет». Она взяла со стола пачку, достала оттуда сигарету, вставила Вилену в рот, дала прикурить. Ильич благодарно кивнул и затянулся, блаженно закрыв глаза. «Я понимаю, что это слабость», с трудом согнув забинтованную руку, заметил он, «но пока не могу от нее отказаться. Все равно придется бросить, когда сигареты закончатся». «Понимаю. Сама я не курю, но для брата выращивала табак. Поскольку теперь он мне без надобности, можешь пользоваться». «Спасибо, очень кстати», — новость Вилена обрадовала. «Может, теперь расскажешь?» «Расскажу. Устраивайся поудобней, это надолго. Марина налила в чашку кипятку, и по дому сразу поплыл запах чая. Вернулась к кровати, некоторое время сидела молча, изредка отхлебывая напиток, словно решала, с чего начать. Все началось 33 года назад, когда появились фанатики нового мира. Насчет этих я в курсе, прочел газеты. Тогда ты в курсе, чего они хотели и как случилась катастрофа. Философию они позаимствовали у Паланика, автора бойцовского клуба. Мол, техногенная цивилизация изжила себя, и человечеству пора вернуться к своим истокам. Но эти придурки решили пойти еще дальше. Обрушение финансовой системы им показалось мало, и они обрушили весь мир. Был среди них талантливый химик Лоран, он и открыл этот новый изотоп, который впоследствии был использован в грязных бомбах. Но все их расчеты пошли прахом. Зоны заражения росли с каждым днем, из сотни людей выживали в лучшем случае 5-6 человек. Поначалу все зависело от удаленности от эпицентра взрыва. Те, кто был в 30-километровой зоне, погибли за считанные минуты. Дальше начался кошмар. Ты видел, что стало с городом? Вилен кивнул. То, что рассказывала Марина, откровением для него не было, но он видел, что девушке нужно просто высказаться. Откуда ты все это знаешь? Тебе же не больше 25. Когда все началось, мне исполнилось 12 лет. Понимаешь, мы все здесь изменились. Спасибо за комплимент, конечно. На самом деле мне уже 44, если мерить годами. В принципе, это не важно. Физически я молодая девушка, поэтому число 44 чисто номинальное, просто дата рождения. И я не уникум. Сколько же вы живете? Присвистнув, спросил Ильич. Моему отцу тогда было 35. Прошло 30 лет, но он по-прежнему выглядит и чувствует себя на этот возраст. Хоть какой-то плюс, заметил Вилен. Марина кивнула, соглашаясь с его выводом. Правда, и дети теперь взросли медленнее. Полное развитие человека заканчивается годам к 30. Ты будешь дальше слушать? Прости, конечно, продолжай. Власть предпочла защищать саму себя, но это ей не помогло. Люди обезумели. Страх толкал их на немыслимую жестокость. Какой-то порядок удавалось сохранить всего пару дней, а потом все рухнуло. «Спасайся, кто может», — вот клич людей в те дни. Я жила вместе с семьей в Радужном. Это был закрытый город. В моем мире с него этот статус сняли, влез в рассказ Вилен. У нас нет, и именно это спасло всех. К моменту катастрофы разработка межпространственных врат была уже закончена. Мой отец, их создатель, ты... «Дочь Валеры Рябова». Марина удивленно кивнула. «Откуда ты знаешь его?» «Я, Вилен Ульянов. В нашем мире я командовал охраной Института экспериментальной физики. Правда, он располагался в Москве, а с Валерой мы вместе учились в школе. То-то мне показалось таким знакомым твое лицо. В этом мире ты погиб, защищая город и давая возможность гражданским и выжившим военным уйти в другой мир. А семья Вилена?» Взволнованно спросил Вилен. Здесь Вилен Ульянов был женат. Анна сейчас живет в другом мире. Твой сын Вилена стал поисковиком, добывал для города припасы, погиб несколько лет назад. Прости, не стоит, вполне честно ответил Вилен. В моем мире у меня не было семьи, для меня эти люди чужие. Значит, Вилен погиб, прикрывая отход. Похоже на меня, Ильич улыбнулся. Рассказывай, что было дальше, через сколько вы ушли? В начале осени... Когда стало ясно, что миру конец, многие умерли от заражения, появились болезни, мутанты, в итоге военные уже не могли защищать город. Всего ушло около 20 тысяч человек, военных и ученых примерно поровну. Все, с семьями. Потом подача энергии на врата почему-то прекратилась и около 1000 человек остались в этом мире, включая Вилена. Когда через 2 года мы смогли обеспечить врата энергии и снова открыли проход, то нашли лишь останки и никаких следов выживших. Значит, Вилен мог остаться в живых. Марина покачала головой. Его опознали. В кармане рваного камуфляжа было пластиковое удостоверение личности, а за несколько дней до исхода он потерял палец. Какая-то тварь откусила. Отец говорил, что ты, не ты, а здешний Вилен, сам себе его отрезал, опасаясь заразы. Двойник погиб, я жив. Подвел итог Ильич, давай дальше. С того времени мы постоянно посылаем сюда отряды на поиски разных полезных вещей. Тот мир очень богат на ресурсы, но они совершенно другие. Некоторые технологии мы смогли адаптировать, но машины, Например, до сих пор ездит на бензине. У тех, кто живет там, не хватает материальной базы для адаптации. Поисковики приходят сюда, ищут запчасти, оружие, боеприпасы, после чего уходят обратно. Только несколько одиночек вроде меня живут здесь постоянно. Ну, и ренегаты, добавила она после небольшой паузы. Погоди, погоди. Так, значит, ваши врата работают в обе стороны? Возбужденно спросил Вилен. Понимаешь, если твои друзья помогут мне передать эту технологию в мой родной мир, то я смогу вернуться. Марина усмехнулась и отрицательно покачала головой. Никто не откроет тебе технологию перехода. Но дело даже не в этом. Все зависит от элемента питания. На той планете, куда ушли мы, оказались какие-то уникальные условия для работы врат. Отец долго рассказывал о каких-то частицах, но я не специалист и поняла только одно. Повторить наши врата где-либо еще, невозможно. Просто прими на веру, вернуться к себе ты не сможешь. Вилен, в котором на мгновение зажглась надежда вернуться домой, погрустнел. Оставим это. Ты говорила про ренегатов. Кто они? Отступники. Несколько лет назад от нас откололась группа людей, которые считали, что мы можем вернуть себе родину. Их немного, около 300. И теперь они убивают наших поисковиков. Вроде бы как мешают разграблению этого мира, потому что считают его своей собственностью. Война не затихает, мы ищем их, они ищут нас. Такие вот забавные прятки. И ты хочешь сказать, что они до сих пор не вычислили тебя и твой дом? Их основные базы далеко. Правда, отец говорил, что где-то поблизости у них есть временный лагерь. Но, где он находится, сколько там людей и каково его назначение, мне неизвестно. Да и это самое поблизости легко может оказаться под Нижним Новгородом. А что за люди появились в городе, про которых ты говорила? Ренегаты. Нет, это не ренегаты. Они больше похожи на тебя. Их много, лазают по развалинам, что-то ищут. Я хотела захватить одного, но не успела. Он налетел на других мародеров. Завязалась стрельба, кажется, его убили или ранили. Толково воевал. Видела, как в него попали, но он все равно успел отойти. Те, другие, пошли за ним. Я слышала выстрелы, потом все смолкло. А вторая группа, их было много, 8 человек. Вояки они никудышные, лупят длинными очередями, стрелять не умеют, сидят на одном месте, позиции не выбирают, тактика никакая, прут на пролом. Короче, дети с пушками. И одеты они странно. Старая форма песочного цвета, я такую в фильмах про Афган видела. Оружие тоже странное, у двоих были старые автоматы с круглыми магазинами. Такое впечатление, что они киностудию ограбили. Деревянный приклад, рукоятки нет, круглый магазин, ствол в дырочках. Спросил Вилен. Марина кивнула. Пистолет-пулемет Шпагина. В моем мире снят с вооружения еще в начале 50-х, а то и раньше, просветил девушку Вилен. Наверное, согласилась Марина, я разбираюсь в оружии, но в современных образцах. Значит, говоришь, большая группа совершенно необученных людей в старой форме и со старым оружием. Я таких видел, когда шел через Москву. Это мародеры из моего мира, точнее, вынужденные переселенцы. Скорее всего, заключенные с большими сроками и социально опасными статьями. Зачем их высылают сюда, я не знаю, но догадываюсь. Ладно, вот встану на ноги, и мы с ними разберемся. А что твой брат делал в Москве? И почему вы боитесь туда ходить? Я ее прошел насквозь через самый центр. Конечно, мутантов там многовато, но хорошо подготовленный человек вполне может выжить, а уж отряд с нормальным вооружением, вообще без проблем. Прошел в одиночку. Удивленно переспросила Марина. Мы потеряли там 2 отряда, человек 20. Одному бойцу удалось вырваться, и он рассказывал о целых поселениях мутировавших людей. Ты сам не понимаешь, как тебе повезло. Может, и повезло, не стал нагонять в себе цену Ильич, хотя с такой оценкой своих способностей он был не согласен категорически. С другой стороны, кто из них двоих лежит здесь, весь упакованный в бинты? Так что повода гнуть пальцы у него точно не было. Кстати, а почему тебя ведьмой прозвали? А я и есть ведьма, усмехнулась девушка, поэтому и живу здесь одна. Только Олег был рядом. Остальные меня боятся. Ты не ответила, почему? Настаивал Вилен. Видел рану Дениса. Вилен кивнул. Ты ему все бедро разворотила. Такое ощущение, что стреляли из крупнокалиберной винтовки. Марина встала, подошла к своей СВДС, которая висела на крюке, отстегнула магазин и показала верхний патрон. «Видишь что-нибудь?» Вилен пригляделся. «Пули немного светятся или мне кажется?» Марина кивнула. «Не кажется, они заговоренные. Наносит повреждения раза в два большие, чем обычные патроны. Помнишь парализов, что тебя атаковали? Вот такой пулей я разрываю зверька подобного размера в куски. Как ты это делаешь?» Заинтересовался Вилен. «Ты все равно не поймешь. Нет никаких заклинаний и танцев с бубном. Просто концентрация внутренней энергии и перенос ее на пулю. Затем, если говорить компьютерными терминами, я задаю программу. Могу, например, настроить на взрыв, могу на воспламенение. Правда, это отнимает очень много сил, на зарядку полного магазина к автомату уходит целый день, и еще часов 5, после, на восстановление. Поэтому я стараюсь не стрелять без нужды. А я-то уже губу раскатал», — усмехнулся Вилен. «Мои бы патроны кто так заговорил?» «Закатывай обратно», — усмехнулась девушка. «Больно много их у тебя. Это мне на год работы. А столько времени у нас нет. Кстати, а тот мужик, которого ты захватить хотела, как он был одет и вооружен?» Вспомнил Ильич незаданный вопрос. Марина на секунду наморщила лоб, припоминая подробности. «Какая-то модель калаша вроде бы, сотая серия. Далековато было для деталей. Хороший камуфляж, вроде твоего. Рюкзак большой, тоже похож, и все, новенькое, несколько дней как в деле. Интересно», — проигрывая в уме варианты, произнес Вилен. «Смотри, что получается. Группа уголовников со старым оружием валит одиночку. Конечно, он мог разжиться снарягой раньше, но, с твоих слов, город хорошо почистили ваши поисковики, а у него все новое. Значит, он пришел через врата. Вывод будет следующим. На уголовников всем плевать, они разменная монета, выживут, хорошо, они выживут, пришлют новых, страна наша осторожная. К тому же союзники у России имеются, а у них тоже есть зэки. Думаю, скоро тут появятся каторжники и других национальностей. Теперь о бойце. Он авантюрист-доброволец, которому хватило опыта и бабла, чтобы грамотно экипироваться. Либо добровольный переселенец. Но все это так, догадки. Нам нужен язык. Кстати, а где проходил бой? Прямо на буревестнике возле Сбербанка. Интересно, ваши поисковики собирали драгметаллы? Золото, серебро? Нет, на кой они нам? Золото в том мире и так есть, причем немало. Кому оно нужно? Там сейчас около 30 тысяч человек, для товарооборота выпустили деньги. Много ли нужно для 30 тысяч? Государства нет, инфляции тоже, два десятка небольших поселений. Все ясно, усмехнулся Вилен. Я, в принципе, и раньше догадывался. Обратно человеку через врата нельзя, зато любая неорганика проходит спокойно. Вот и зашвырнули сюда кучу народа, чтобы лазили по руинам и собирали ценности, которые мертвому миру без надобности. В банках ведь наверняка было золото. Довольно простой и эффективный способ пополнения золотого запаса страны. Золото, нерезанная бумага, оно всегда в цене. Но все равно нужно идти в город, смотреть на них, брать языка, а потом уже думать, кончать непрошенных гостей или пусть ползает. «Ты завязывай планы строить», — улыбнулась Марина. «Сам едва живой, а уже в бой рвешься. Оклемаешься, иди куда хочешь, а пока лежи и не чирикай. Да я вроде и не собираюсь, боец из меня сейчас никакой. Сожрут быстрее, чем я дойду до соседней улицы. Вот встану на ноги, решу проблему. Я попробую ее решить завтра», — вставая, заметила девушка. «А теперь мне надо спать, да и ты устал. Так что спокойной ночи». «Спокойной ночи», — согласился Вилен. Глаза действительно закрывались. «Да, вот еще вопрос забыл задать», — произнес он сонно, ухватив поднявшуюся девушку за руку. «Что это у тебя за лампа странная такая?» Марина посмотрела под потолок. «Это артефакт. Там в цилиндре часть очень неприятного мутанта, мы зовем их электриками. Охота на тварей — дело опасное, но и добыча просто великолепная. Все, что я добываю, обычно отправляю отцу. Оставляю иногда себе что-то необходимое для выживания, как, например, жемчужину, которая питает эту лампу. Есть определенные монстры и растения, обладающие очень интересными органами, когтями или искусственными объектами, образовавшимися внутри них. У тебя в рюкзаке я нашла шип, так вот это тоже очень редкая штука. Я догадываюсь, где ты его достал. Там много таких добытчиков сгинуло. А какой с него прок? Из них делают несколько видов лекарств. Самым ценным являются обезболивающие средства, не вызывающие привыкания и не дающие побочных эффектов. Эти шипы спасли от мук очень многих людей. «А чего мне не дала вчера?» – немного обиженно спросил Вилен. «Потому что весь свой запас я извела на тебя. Больше просто нет. А теперь, спать». Пепел уже давно дрых, устроившись возле буржуйки. Марина отсоединила цилиндрик от лампы, и та разом погасла. Комната мгновенно погрузилась во тьму, скрипнул топчан в противоположном углу, и наступила тишина. Вилен еще несколько минут лежал, обдумывая ситуацию и борясь со сном, но чем дольше боролся, тем больше хотелось спать. Наконец он сдался, и тут же глаза закрылись сами собой. Глава 6. Больше не одинок. Вилен явно шел на поправку. Может, наконец-то заработала природная регенерация или помогли травы, которые заваривала его спасительница, но с утра он чувствовал себя намного лучше, чем накануне. Когда парень проснулся, в доме находился только пепел, который преданно сопел возле топчана. Очень захотелось в туалет. Вилен, скрипя зубами, поднялся и сел, боль была уже не такой сильной. Пес, лежавший на полу, поднял голову. «Мне нужно в туалет», — сказал Ильич пеплу. Тот гавкнул и принес в зубах костыль, который появился в доме неизвестно откуда. Вилен прекрасно помнил, что еще вчера вечером никакого костыля не видел. Настенные часы показывали, что время уже перевалило за полдень. Вилен встал и, опираясь на костыль, мелкими шагами добрался до двери. 4 метра, а такое ощущение, что пробежал 20 километров в полном снаряжении. «Как думаешь, друг, она сняла растяжки или меня разнесет в клочья, когда дверь открою?» Пес обнюхал дверной косяк и решительно толкнул лапой дверь. Вилен помог ему открыть, и зверь скрылся в неосвещенных сенях. Через пару секунд оттуда раздался призывный лай. За время совместного путешествия Ильич научился доверять своему напарнику, поэтому, опираясь на костыль, с трудом спустился в неосвещенные сени, где на ощупь нашел дверную ручку туалета. Когда он вернулся в комнату, умудрившись даже умыться в кромешной тьме, то обнаружил там Марину, сидевшую за столом. Ее винтовка стояла чуть в стороне, а девушка стягивала намокший от крови лохматый комбинезон. На левом плече была длинная рваная рана. Перехватив его взгляд, ведьма через боль улыбнулась и сказала: «Ничего страшного, к вечеру и следа не останется». Наконец Марине удалось избавиться от маскировочного костюма. Она оглянулась на Вилена, который, усевшись на кровати, наблюдал за ее действиями. «Нравится?» Перехватив его заинтересованный взгляд, ехидно поинтересовалась она, ничуть при этом не стесняясь. «Нравится?» – спокойно ответил Ильич, не смутившись. Выглядела девушка эффектно, даже несмотря на то, что нижнее белье оказалось самым простым и не вызывающим. Марина была очень высокой, густые волосы заплетены в косу, длинная тонкая шея, небольшая грудь, талия, не сказать, что тонкая, но хорошо подчеркнутая. Ноги стройные и сильные, видимо, сказывался образ жизни. Правда, с его точки зрения, бедра могли бы быть и побольше. Девушка лишь иронично приподняла бровь. Достав из шкафа мазь, она, стиснув зубы, густо смазала рану, после чего туго перебинтовала плечо. «Я вижу, тебе лучше», — спросила она, застегивая потертый камуфляж и привычно кладя в карман пистолет. «Да, спасибо», — кивнул Вилен. «Боль стала слабее. Сейчас займемся тобой, надо сменить повязки и смазать раны мазью. Только не спрашивай, из чего она, куда ты ходила. Мне нужна информация, и я ее получила. Кстати, будет интересно проверить, чего стоит слово твоих соотечественников». «В каком смысле? Помнишь, я говорила, что вчера видела парня, которого ранили. Я нашла его и помогла добраться до дома. Там шел бой, но я не стала ввязываться в чужую разборку, наблюдала издали. Он мне обещал торт мороженое за помощь. Знаешь, как я соскучилась по мороженому, даже по обычному эскимо. Что за человек? Обычный парень, который перешел в этот мир, чтобы начать все сначала», — просто ответила Марина. «У него база неподалеку от города, на которой он жил последнюю неделю. Одет в хороший маскировочный костюм, надежное оружие, налаженный канал со своим миром. А те, что были в песчанке?» — поинтересовался Вилен. «А вот этих можешь пускать в расход, не раздумывая. Это отребья, уголовники, которых собирают со всех тюрем и отправляют сюда. Их задача — грабить данный мир, в приоритете, ценные и редкоземельные металлы. И что ты об этом думаешь? Даже не знаю, озадаченно произнесла девушка. С одной стороны, нам это все без надобности, с металлами проблем нет, есть потребность в топливе, запчастях и многом другом. Например, в пище и медикаментах. Я хотел бы пообщаться с парнем, которого ты спасла. Куда тебе, болезный? Хотя, стоит заметить, твои раны выглядят гораздо лучше по сравнению со вчерашним днем. Есть хочешь? Хочу, признался Вилен, жутко голоден. Неудивительно, ты пока в отрубе валялся, я тебя только бульончиком поила. Мясо будешь. Вчера мутировавшего пса подстрелила. И как оно? А то я тут кабанчика вальнул, вроде ничего был, съедобный. Нормально, я таких много уже съела. Жестковато, конечно, но я их в уксусе отмачиваю. Сама делаю из диких яблок, крепкий. Да я так, кривляюсь. На самом деле мне поровну, собака, кошка или крыса. Главное, чтобы много и вкусно. Сейчас приготовлю. Ты острое ешь, с удовольствием. Горячее, острое и слабосоленое. Все, ложись, рано тебе еще прыгать. Вилен уложил подушку так, чтобы больше сидеть, чем лежать, и забрался под одеяло. «Расскажи что-нибудь», выбравшись из погреба с разделанной тушкой, попросила Марина. Ильич подметил, что снизу тянуло настоящим холодом. «У тебя там что, холодильник?» Девушка слегка смутилась. «Там не холодильник, вернее, не то, что ты представляешь. Там стужа». «Что?» «Не понял Вилен. Мутант там заперт», пояснила ведьма. «Небольшая скотина, но очень опасная, изловить можно только зимой, весной закапывается очень глубоко в землю, на несколько десятков метров, размером с барана, охотится как на людей, так и на других мутантов, быстрый, гибкий, обладает целым рядом неприятных способностей. Одна царапина замораживает жертву, как наркоз, плюется слюной, которая мгновенно замораживает средних размеров парализа. Еще в качестве дистанционного оружия он пользуется дыханием. Обычный выдох, ниже 50 градусов по Цельсию, бьет метров на 15, чаще всего из засады, но некоторые его свойства очень полезны. Он мне там уже 2 года ледник создает, очень удобно, главное, не попасть под плевок. Олег все разумно устроил, тварь может плеваться исключительно в стену, да и выдрессировала я его уже. Знает, что за нападение жрать не получит пару дней. Пока она рассказывала, успела попутно разделать пса. На вид мясо было очень похоже на говядину. В какой-то момент подкравшийся пепел схватил заднюю лапу мутанта и пулей вылетел с ней во двор под вопль Марины. Зараза, куда потащил? В итоге получилось примерно 4 килограмма вырезки и еще кости какие-то, видимо на суп. Килограмма полтора Марина положила замачиваться в раствор с уксусом, запах которого мгновенно довел Вилена до слюноотделения. Остальное снова спустила в ледник. «Так расскажешь что-нибудь», — напомнила она. «Что?» — задумчиво поинтересовался Ильич. «Тебя мне слушать гораздо интересней. Вся моя жизнь раньше делилась на 2 части. До войны и после войны. У меня 1 глаз, несколько ранений, потом работа в охране института. Больше и рассказывать нечего». Марина рассмеялась. «Забавно. Вот уже 30 лет я не слышала ничего о кино, музыке. Не видела ни одной картины. 30 лет мы живем в мире апокалипсиса, а ты пришел из мира, в котором все по-прежнему, и говоришь, мне нечего рассказывать. Что хоть сейчас модно в твоем мире?» Вилен улыбнулся. «Я в этом отношении неважный источник информации. Могу пару часов рассказывать о новинках оружия или о политике. А весь рассказ о современном искусстве уместится в 20 минут. 15 из которых я буду материться. Например, недавно один МУГМ, один современный художник прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади. Сказал, что перформанс. Вот такое оно, современное искусство. А в Миланском музее современного искусства уборщица выбросила на помойку кучу мусора, который оказался экспонатом. Попала тетка на 20 тысяч евро. Классный анекдот, надо будет не забыть, папе рассказать. А в музыке что? Новое слово в музыке, дабстеп. Конвульсивное дерганье под дребезжание пилы. Короче, какая-то электронная хрень. А, вот еще, Евровидение, знаешь такой конкурс? Марина кивнула. Там победил бородатый трансвестит из Австрии. Короче, кошмар. Ну и чтобы закрыть тему. В Голливуде, кризис жанра, снимать им нечего, поэтому переснимают заново все подряд. Фильмы, сериалы. Вот такой мирок. Правда, Россия начала крепнуть. Похоже, новый президент выполнил свое обещание, и началась чистка. Ее результаты мы на себе еще почувствуем.